Antiprank.ru зачем взломали? Чего-чего? Взломали Antiprank.ru зачем? Чего сломала? Antiprank.ru. Хуйню несешь, ёбаный. Нет, Antiprank.ru, сайт такой, взломали вы. Ты что, ёбаный, я нихуя не ломала, паскуда. Да вы взяли, сломали его, зачем? Вот там написано сейчас, типа, сайт временно не работает, а вы взяли его, взломали. Чего я, блядь, ломал? Хуйню несешь, блядь. Я и говорю то, что... Психиатру вы... иди, нет. Блядь. А, подождите, а вы мне, кстати, Аську-то поможете взломать? Чокнутая сука, несешь хуйню какую-то. Нет, я говорю acq.com. Ты ебаный по-русски да говори, я твой даже язык не понимаю, ебаная в рот. А, тогда ладно, ICQ. Ай-яй-яй-яй-яй! Я говорю icq.ru. Короче, а насчет мыла-то что там? Чего? Насчет мыла. Какого мыла, блядь? Ну, e-mail который. Что ты хуйню-то несешь? Бредишь, блядь, сумасшедший. Нет, я говорю, e-mail, ну, почту. Мыло какой-то ебаный в рот. Почту, которая, почта нужна мне. Вот я говорю, надо мне почту, вы мне дадите, да? Какая почта, ёб твою мать? Ну, электронная. Ебать, я ее хотела, я не с ней дело никогда не имела. Так вы же и раздаете бесплатно, вот я вам звоню. Чего я раздаю? Ну, e-mail. Пизду твою раздаю, что ли, блядь? Нет, несешь хуйню, блядь. Что-то я раздаю, ебаный в рот. Мыло. Да что у меня мыльный завод, что ли, паскуда ебать? Да при чем тут завод? У вас хостинг открытый. Чего? Хостинг у вас открытый, вот вы и раздаете мыло. Смотри, ты иди, блядь, пока не поздно к психиатру, ты же ёбнулся, блядь. Почему? Пенсионерка какое-то мыло раздает, ты охуел, что ли, блядь? Нет, у вас есть хостинг, вы вот взломали сайт, потом Аську взломали, а сейчас раздаете мыло всем. Ты с хуя сорвался, блядь? Нет, я нормально. Где же я его пизде возьму мыло, чтобы раздавать? Я что, директор мыльного завода, что ли? Нет, вы директор хостинга. Чего? Хостинга, директор. Придурок ебаный. Знаешь, что такое хостинг? Хуйню несешь, бредишь, блядь, иди к психиатру, так пока нет. Не поздно. У-у-у. Хуйню, блядь, бредишь, какое-то мыло, хуйню, блядь. Так я и говорю... Блядь. То, что мыло мне надо, а вы мне не даете сейчас. Я вам говорю, дайте мыло, Валентина Петровна. Ну? Что, ебаный, у меня мыльный завод, что ли? Ебаный в рот. Так почему тут мыльный завод-то? Я же говорю у вас, e-mail нужен мне. Ты что, блядь, кусок мыла не можешь купить за 40 копеек? Да какие мне 40 копеек? Чем мне 40 копеек? Мне 40 копеек не жалко, просто мне надо e-mail, а не мыло. Чего? E-mail. Что за e-mail? E-mail. Иди. Какие-то загадки, блядь, хуячишь. Нет, я вам говорю, e-mail. Валентина Петровна, тогда это, можете мне подарить хостинг какой-нибудь такой свободный? 2 гигабайта мне нужно. Чего? Ну, у вас винчестер есть? Чего есть? Винчестер. Нихуя не понимаю ни одного слова, блядь! Картавая сука! Винчестер! И это еще. Материнская плата. Какая материнская плата? Ну, которая стоит. Видишь, бредишь, блядь, сумасшедший. Так я говорю, вот... Блядь, ты сумасшедший, паскуда сумасшедшие. Нет, зачем, подожди, Валентина Петровна, у вас сервак какой? А твое какое дело? Нет, ну сервак у вас какой? Какое твое дело до моих сервантов, до моей обстановки, блядь? Я говорю... Хули тебе за дело до моей мебели? Кто ты есть-то? Я... Я президент... Чтобы интересоваться моей жизнью. Я президент Чингушетии. Президент Ингушетии? Да. Вот к психиатру так поди и скажи, что ты президент. Он тебе, блядь... А Валентина Петровна... Кабинет предоставит в психиатрической больнице. Нет. А вы, Валентина Петровна, когда психиатром это работали? Да я сразу, блядь, вижу, что ты сумасшедший. Почему? По разговору. Так я же могу бывает... определить. А это, Валентина Петровна... Или прикидываешься сумасшедшим, или на самом деле сумасшедший. Нет, Валентина Петровна, у вас какой Windows? Чего? Windows какой, Windows? Какой фикус? Windows. Что за Windows? Ну, который ставит, это, система такая. Система такая, говорю. Ты что, хуйню какую-то несешь? Какую-то систему, ебаный ебать? Ну, у вас Microsoft Windows XP или чё? Что? У вас Home Edition или Professional? Какой КБС? Нет, Home Edition или... Или... Чёрт, косавый, ёбаный. Ни одного слова не разберёшь. Тебе и к логопеду ещё надо идти, блядь. А вы, Валентина Петровна, а вы фотошопом пользуетесь? Чем? Фотошопом? Нет, фотошоп. А это, Валентина Петровна, вы в Counter-Strike играете, нет? Что ты хуйню ты несёшь, блядь? Нет, Валентина Петровна, в Counter-Strike. Ну, Counter-Strike, знаете такую игру, нет? Ты, блядь, говори по-русски, ёбаный. Так... А мне твоя иностранщина не нужна, блядь. А это тогда Image Ready, знаете такую программу, вы ей пользуетесь? Нет, не пользуюсь. Кстати, алкоголь 120, прикольная программа, да? Иди ты нахуй, какое твое дело до моих программ, блядь, ебаный? А вы сами программы пишете, да, Валентина Петровна? Чего, блядь? Сами программы пишете, да? Видишь, какую хуйню даже, такую хуйню несет, что одного слова понять невозможно. Я же сказал, вы сами программы пишете. Чего? Программы сами пишете, нет? Какой бис, блядь? Какой бис, я говорю, программы сами пишете. Чего программа? Пишите, говорю, сами программу. Какой бис, ёбаный? Какой бис, я... Бис, ебис! Придурок, ёбаный. Валентина Петровна, Валентина Петровна, у вас это, есть веб-мани? Что? Веб-мани, веб-мани. Хуй картавый, ни одного слова не разберешь, к логопеду, блядь, иди. Ладно. Пусть тебя научат по-русски разговаривать. Веб-мани, веб-мани. Иди ты нахуй со своими буквами. Зачем, Валентина Петровна? Киберлинк повар DVD есть у вас? Валентина Петровна, вот хотите, я вам сказку расскажу? Иди-то нахуй! Нет, Валентина Петровна.